«А меня?» — добавил второй человек. «Ты принимал за бога ее Алихи Катля. За господина ночного ветра, способного похитить ночью неосторожного путника, чтобы потом вознаградить или покарать того по своему капризу». Я кивнул, решив поддержать беседу, пусть даже собеседники мне лишь привиделись. «Это верно, мои господа. Некогда я был молод и легковерен, но потом узнал о манере Несса Вальпили бродить по миру в другом обличье». «И это побудило тебя разувериться в богах?» — спросил морщинистый старик. Я икнул и сказал: «Позвольте выразить это следующим образом. Просто я никогда не встречал других богов, кроме вас двоих». «Может быть, настоящие боги являются только тогда, когда собираются исчезнуть?» — пробормотал пыльный странник. И, честно говоря, я не понял, что он имел в виду. «Тогда вам лучше отправиться туда, откуда вы и явились», — сказал я. «Думаю, на мрачной дороге в Мектлан Несса Вальпилли вряд ли радуется тому, что осталось без двух своих воплощений». Коричневый старикан рассмеялся. «А вдруг нам не хочется расставаться с тобой? А, дружище, мы так долго следили за поворотами твоей судьбы в твоих различных воплощениях. О, как тебя только не звали! Микстли, Крот, Кивун, Выполняй, Цанаяцу и Кмуядли, Сукуру!» Я прервал их. «Вы помните мои имена лучше меня самого?» «А ты помнишь наши?» — спросил вдруг старик с неожиданной резкостью. — Яшиу Текутли, а это Йоали Хикатль. — Ах, для обычных призраков вы невероятно упорны и настойчивы, — отозвался я. — Мне давно уж не доводилось так напиваться. Последний раз это случилось 7 или 8 лет тому назад. И тогда, насколько мне помнится, я сказал, что если однажды встречу хоть кого-нибудь из богов, то непременно поинтересуюсь, почему они одарили меня столь долгой жизнью, но при этом истребили всех, кто был мне дорог и близок. Мою дорогую сестренку, мою любимую жену, моего младенца-сына и драгоценную дочь, стольких близких друзей и даже случайных возлюбленных. На это легко ответить, промолвил призрак в лохмотьях, назвавшийся старейшим из древних богов. «Видишь ли, все эти люди являлись своего рода инструментами, так сказать, молотками и зубилами, с помощью которых ваялся ты. Они изнашивались, сломались и, естественно, заменялись новыми, а ты сам выстоял и уцелел». Я с пьяной серьезностью кивнул и сказал: «Да уж, ответ достойный богов, если я и вправду слышал ответ». Пыльный призрак, назвавшийся ночным ветром, отреагировал на это мое замечание следующими словами: «Ты, Микстли, как никто другой, знаешь, что статуи или памятник не появляются уже готовыми из известнякового карьера. Статую надо долго высекать с помощью тесел, обрабатывать обсидиановым порошком и подвергать воздействию стихий. И только когда она как следует изваяна, закалена, отполирована, ее можно считать завершенной и пригодной к использованию». «И как это применимо ко мне?» — спросил я хрипло. «Какая польза может быть от меня сейчас, когда дни мои и дороги подходят к концу?» «Я ведь не случайно упомянул про памятник», — заметил ночной ветер. «Памятник, кажется, только и делает, что стоит прямо, но это далеко не всегда легко». «И дальше тебе тоже не будет легче», — сказал старейший из древних богов. «Сегодня ночью ваш чтимый глашатай Мотокусома совершил непоправимую ошибку, и таких ошибок будет еще много. Грядет буря огня и крови, Миксли, и боги тебя вылепили, сохранили и закалили для единственной цели. Ты должен выдержать и пережить эту бурю». Я икнул снова и спросил: «Но почему именно я?» «Однажды, это было давным-давно, — промолвил старейший, — ты стоял на склоне холма, недалеко отсюда, не в силах решить, подниматься тебе или нет. Я, помнится, сказал тебе тогда, что ни один человек еще не проживал другой жизни, кроме той, что выбрал сам. Ты решил подняться. а боги решили помочь тебе.